Генерал Ватутин. Разработанный генералом Николаем Федоровичем Ватутиным план Курской стратегической оборонительной операции вошел в историю. Командующий Воронежским фронтом нанес удар первым, и исход сражения на Курской дуге, которая сыграла важнейшую роль в достижении победы в Великой Отечественной войне, был предопределен. Изучая разведывательные сводки и допрашивая немецких пленных, Ватутин точно определил день и час, когда командование вермахта намерено начать наступление, и нанес упреждающий артиллерийский удар по немецким войскам, прежде всего по танковым частям. «Командующий шел на большой риск», — вспоминал член военного совета фронта генерал-полковник Константин Васильевич Крайнюков. «Ошибка могла оказаться непоправимой. Если впустую расстрелять боеприпасы, то, оказалось бы, весьма трудно парировать само немецкое наступление. В ночь на 5 июля 1943 года пришел в движение немецкий передний край. Танки занимали исходное для атаки положение. И вдруг тишину расколол грохот советской артиллерии. Земля задрожала от разрывов сотен и тысяч снарядов и мин. Наши самолеты бомбили скопление немецких «Тигров», пехоты, самолеты на аэродромах. Вражеские солдаты не могли головы поднять. Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский вспоминал: «Имя генерала Ватутина, выдающегося мастера вождения войск, навсегда связано с нашими победами под Сталинградом и Курском, при форсировании Днепра и освобождении Киева на правобережной Украине. Генерал Ватутин по заслугам снискал себе общее признание и всенародную любовь». Служба в Генштабе. Будущий генерал армии родился в 1901 году в селе Чепухино Воронежской губернии. У него было 4 брата и 4 сестры. Один из братьев совсем юным умер в 1922 году от голода вместе с отцом и дедом. Николай Федорович учился в церковно-приходской школе в училище. Весной 1920 года его призвали в Красную армию. Но гражданская война вскоре закончилась, и советские руководители спешили как можно скорее отпустить красноармейцев домой. В 1920 году в Красной армии насчитывалось 5,5 миллионов человек. 11 декабря был издан первый приказ о демобилизации. К октябрю 1922 года армия сократилась до 800 тысяч человек. Но Ватутин твердо решил быть военным. Окончил 14-ю Полтавскую пехотную школу. С гордостью вспоминал, что получил удостоверение красного командира из рук самого Михаила Васильевича Фрунзе, который разгромил белую армию барона Петра Николаевича Врангеля. После гражданской войны Фрунзе утвердили командующим войсками Украины. Его штаб находился в Харькове, тогда столице Советской Украины. Фрунзе стал членом Политбюро Республиканского ЦК и заместителем председателя Совнаркома Украины. А вскоре его забрали в Москву и назначили военным министром. Фрунзе, сам еще молодой человек, добивался омоложения кадров. На высокие посты выдвигались молодые командиры, такие как Ватутин. В нем рано проявился талант к военному делу. Он понимал, что настоящее воспитание солдат – происходит в процессе военного обучения. Так складываются привычка к дисциплине, вера в командира, чувство взаимной выручки и презрение к трусости. В служебной аттестации Ватутина говорилось: «Сила воли развита в высшей степени, энергичный, авторитетный, служит примером для командного состава, здоров, вынослив, в обстановке разбирается хорошо и оценивает правильно, к себе и подчиненным требователен, хороший стрелок, методист стрелкового дела, любит военную службу». Годы становления Ватутина как офицера — это середина 30-х, переломное время для военной теории и боевой техники. Именно тогда формировались новые представления о стратегии и тактике будущей войны. В армейской среде шли серьезные споры. Одни писали и говорили только о наступлении. Наступательный порыв решит исход будущих войн. Победит лишь тот, кто найдет в себе решимость наступать. а обороняющаяся сторона обрекает себя на поражение. По примеру Александра Васильевича Суворова клеймили оборону подлой и требовали буквально вытравливать дух обороны из Красной армии. Другие полагали, что опасно недооценивать оборону. Возможно, и стратегическое отступление, которое позволяет выиграть время для мобилизации и развертывания собственных сил. Доказывали критерий военного искусства — достижение наибольших результатов с наименьшей тратой сил. Николай Федорович получил хорошее образование, что имеет огромное значение в военном деле. Окончил оперативный факультет Военной академии рабоче-крестьянской Красной армии имени Фрунзе и Академию Генерального штаба. Среди его преподавателей выделялся Александр Андреевич Свечин, бывший генерал-майор царской армии. Его заслуженно считают выдающимся военным теоретиком. В те годы он единственный читал курс лекций по стратегии, на которых выросло целое поколение командиров Красной армии. Профессор Свечин считал, что Россия должна в полной мере воспользоваться преимуществом своих пространственно-климатических условий и истощать возможности противника, втягивая вглубь территории страны. Свечин объяснял значение обороны для современной армии. «Кто не умеет обороняться, не будет в состоянии и наступать». Командование отметило военные таланты Ватутина, и он был определен на штабную работу. В 1938 году он стал начальником штаба Киевского особого военного округа, самого большого и стратегически важного. Офицеры, служившие в Киевском округе, которым долгое время командовал командарм первого ранга Иона Эммануилович Якир, следили за современной военной мыслью. Они были сторонниками внедрения новой боевой техники, танков, авиации, создания крупных моторизованных и воздушно-десантных частей. Теперь округ возглавил будущий нарком обороны маршал Семен Константинович Тимошенко, которого высоко ценил Сталин. В служебной аттестации Ватутина записали: «Обладает хорошей военной и оперативно-тактической подготовкой, всесторонне развит с большим кругозором, прекрасно работал по руководству отделами штаба и проявил большую оперативность и способность руководить крупными войсковыми соединениями. Как начальник штаба округа показал способность, выносливость и умение руководить операцией». Через полтора года Ватутина перевели в Москву, в генеральный штаб, на ключевую должность начальника главного оперативного управления. Присвоили высокое звание генерал-лейтенанта. В начале 1941 года он уже первый заместитель начальника генштаба. В феврале 1941 получил орден Ленина. Накануне войны все руководители наркомата и генштаба были выходцами из Киевского военного округа. Новый нарком обороны Тимошенко, новый начальник генштаба Жуков, новый первый заместитель начальника генштаба Ватутин, новый начальник оперативного управления генерал-лейтенант Герман Капитонович Маландин. Маршал Жуков писал о Ватутине: «Чувство ответственности за порученное дело было у него развито чрезвычайно. Обладал завидной способностью коротко и ясно излагать свои мысли. Отличался исключительным трудолюбием и широтой оперативно-стратегического мышления». Одаренный генштабист Ватутин со временем занял бы пост начальника генерального штаба Красной армии и точно был бы на месте. На северо-западном направлении. Когда 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз, приграничные округа — Прибалтийский, Западный, Киевский — были преобразованы в северо-западный, западный и юго-западный фронты. Сталин велел начальнику генштаба Жукову немедленно отправляться на юго-западный фронт. «Наши командующие фронтами, — сказал Сталин, — не имеют достаточного опыта в руководстве боевыми действиями и, видимо, несколько растерялись». Жуков изумился неожиданному приказу. «Начальник генштаба должен быть на месте», — спросил у Сталина: «А кто же будет осуществлять руководство генеральным штабом в такой сложной обстановке?» «Не теряйте времени», — услышал он от Сталина. «Мы тут как-нибудь обойдемся. оставьте за себя Ватутина». Сталин считал, что командиру важнее всего находиться на поле боя и своими глазами видеть, что происходит. Поэтому руководивший вместо Жукова генштабом Ватутин скоро тоже оказался на поле боя. Войска Северо-Западного фронта отступали. Командовал фронтом генерал-полковник Федор Исидорович Кузнецов. В помощь ему начальником штаба фронта 30 июня прибыл Ватутин. С первых дней Великой Отечественной ему стало ясно, что это особая война. Нацистская Германия напала, чтобы, во-первых, разгромить Советский Союз как опасного геополитического соперника и убрать Россию с политической карты мира. Во-вторых, согнать русских с плодородных земель, которые вместе с нефтяными месторождениями и залежами полезных ископаемых предполагалось включить в состав Рейха. В-третьих, обречь народы Советского Союза на прозябание. В ведомстве имперского министра народного просвещения и пропаганды Йозефа Геббельса смонтировали фильм, в котором демонстрировали стратегию моторизованной войны и делали акцент на мистическом превосходстве немецкого солдата. А кем на самом деле были солдаты, носившие немецкую военную форму? Преступниками. Германская армия исполняла гитлеровскую программу уничтожения мирного населения. 9 июля танкисты 4-й немецкой танковой группы генерал-полковника Эриха Хёпнера взяли Псков. Перед нападением на Советский Союз генерал Хёпнер, которого Гитлер наградил рыцарским крестом за польскую кампанию, обратился к своим войскам. «Война против России — важнейшая часть борьбы за существование немецкого народа. Это давняя борьба германцев против славян, защита европейской культуры от московско-азиатского нашествия, отпор еврейскому большевизму. Эта борьба должна преследовать цель превратить в руины сегодняшнюю Россию, поэтому она должна вестись с неслыханной жестокостью. Каждый бой должен быть организован и проводиться с железной волей, направленной на безжалостное и полное уничтожение противника». Танкист Эрих Хёпнер не принадлежал к числу поклонников Адольфа Гитлера. Он вместе с полковником Клаусом фон Штауфенбергом, начальником штаба армии резерва, примет участие в антигитлеровском заговоре 20 июля 1944 года и будет повешен. Однако это не перечеркивает того непреложного факта, что и он, как и другие офицеры вермахта, совершали военные преступления. Перед генералом Эрихом Хёпнером поставили задачу взять город на Неве. Но 19 июля советским войскам удалось остановить наступление немцев на рубеже реки Луги. Попытка немцев сходу взять Ленинград не удалась. Вместо Кузнецова командующим Северо-Западным фронтом назначили генерал-майора Петра Петровича Собенникова. Но он недолго руководил фронтом. Его сменил генерал-лейтенант Павел Алексеевич Курочкин, который, как и Ватутин, окончил две академии. 16 августа немецкие войска с боями ворвались в Новгород, Нарву и Кингисепп. Подошли к Гатчине. 20 августа немцы вышли к Октябрьской железной дороге. Фактически Ленинград был отрезан от страны. Это были самые трудные месяцы войны, но Ватутин вновь и вновь готовил контрудары, что заставило немцев остановиться. Генерал-полковник Иван Михайлович Чистяков вспоминал: «Ватутин умел предвидеть развитие событий и, что еще более важно, вселять уверенность в успехе задуманного. И еще было одно замечательное качество у Николая Федоровича. Он умел слушать других, не давить своими знаниями и авторитетом. С ним мы, его подчиненные, чувствовали себя свободно, что, понятно, развязывало инициативу. Даже когда он подсказывал верное решение, то делал это, как и Рокоссовский, так незаметно и в то же время убедительно, что подчиненный принимал его решение как свое. Он никогда не преуменьшал силы противника, не переоценивал и наши успехи, с полной беспощадностью вскрывая недостатки, мешающие нашей армии». В какой-то момент Василевский все-таки уговорил Сталина вернуть Ватутина в генштаб. Но ненадолго. Летом 1942 года началось немецкое широкое наступление на Воронежском направлении. Начальник генерального штаба Василевский вспоминал, как в июле 1942 года подбирали командующих новыми фронтами. «Я и Ватутин называли возможных кандидатов, а Сталин комментировал. На должность командующего Брянским фронтом назначили Рокоссовского, хорошо показавшегося как командующего армиями. Сложнее оказалось с кандидатурой командующего Воронежским фронтом. Назвали несколько военачальников, но Сталин отводил их. Вдруг встает Николай Федорович и говорит: «Товарищ Сталин, назначьте меня командующим Воронежским фронтом». «Вас?» — Сталин удивленно поднял брови. «Я поддержал Ватутина, хотя было очень жаль отпускать его из генерального штаба». Николай Федорович Ватутин стал самым молодым командующим фронтом. На Курской дуге. Командование вермахта приказало немецким войскам нанести Красной армии мощные удары на отдельных участках, в результате которых она понесла бы значительные потери, особенно пленными, что могло бы привести, по крайней мере, к ничейному исходу войны. На линии фронта образовался выступ, который врезался в расположение немецких войск на глубину в 200 километров. Он представлял угрозу флангам и тылам группы армий «Центр» и группы армий «Юг». Но немецким генералам Курский выступ казался самым уязвимым звеном советской обороны. Части вермахта охватывали его с трех сторон. В Берлине возникла идея срезать выступ. Генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн вспоминал: «Курская дуга удлиняла наш фронт почти на 500 километров и требовала для ее удержания значительных сил. Успех операции позволил бы их высвободить. А если бы были уничтожены отрезанные в Курской дуге войска противника и значительная часть оперативных резервов Красной армии, тем самым был бы сделан первый шаг для достижения столь желанного ничейного исхода войны». Эриха фон Манштейна в вермахте считали самым талантливым военачальником, и фюрер верил в его военные таланты. Именно Манштейна отправил выручать из беды окруженную под Сталинградом 6-ю армию генерала Фридриха Паулюса. Но у Манштейна тогда ничего не вышло. Гитлер жаждал реванша. 15 апреля 1943 года фюрер приказал: «Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом. На направлении главных ударов использовать лучшие соединения, лучшее оружие, лучших командиров. Одним ударом пробить оборону противника, добиться соединения обеих наступающих армий и таким образом замкнуть кольцо окружения. Победа под Курском должна стать факелом для всего мира». Главный удар немцы наносили в полосе Воронежского фронта. Первоначально им командовал генерал-полковник Филипп Иванович Голиков, который до войны служил заместителем начальника генерального штаба и начальником главного разведывательного управления. В середине марта 1943 года его постигли неудачи. Командование и штаб фронта неверно оценили действия противника. Немцы взяли Харьков и Белгород. Сталин заменил Голикова и поставил его ведать армейскими кадрами. После войны Голиков станет маршалом и начальником главного политического управления Советской армии и военно-морского флота. Воронежский фронт принял тогда Ватутин, но накануне решающих боев он серьезно заболел. Член военного совета фронта Никита Сергеевич Хрущев 14 июня телеграфировал Сталину: «Вызвали врача, который установил признаки малярии. Температура 40,2. Чувствует себя плохо. Принимаем следующие меры. Я звонил в Москву и просил подобрать хорошего врача с тем, чтобы он мог завтра прилететь к нам с необходимыми лекарствами. Работа идет». Хрущев был членом Политбюро и настоял на том, чтобы здоровьем командующего фронтом занялись врачи лечебно-санитарного управления Кремля, где были лучшие специалисты и необходимые лекарства. Уже на следующий день Хрущев поспешил успокоить вождя: «Сегодня в 12 часов дня температура товарища Ватутина была 35,9 градусов. Самочувствие хорошее. Извлечь санупра Кремля по моей просьбе пригласили профессора товарища Когана. Профессор смотрел товарища Ватутина, сделал анализ крови и установил, что товарищ Ватутин болен малярией. Соединение группы армий «Центр» генерал-фельдмаршала Гюнтера фон Клюге и группы армий «Юг» генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна перешли в наступление. Сражение на Курской дуге — последняя попытка вермахта вести крупномасштабные наступательные действия на Восточном фронте. Но у немцев ничего не получилось. 12 июля под Прохоровкой лоб в лоб столкнулись советские и немецкие танкисты. Командующий 5-й армией и будущий главный маршал бронетанковых войск Павел Алексеевич Ротмистров вспоминал. Танки наскакивали друг на друга, сцепившись. Уже не могли разойтись, бились насмерть, пока один из них не вспыхивал факелом или не останавливался с перебитыми гусеницами. Генерал Ватутин хорошо подготовил свои войска. На Курской дуге превосходство Красной армии над противником было абсолютным. И мастерски разработанная Ватутиным операция сорвала планы германского командования. «Неудача операции «Цитадель» равнозначна провалу», констатировал генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн. «Это был решающий поворотный пункт в войне на Восточном фронте». После поражения под Курском 18 августа 1943 года генерал Ханс Ешоник, начальник штаба военно-воздушных сил, отвечавший за ведение воздушной войны, от отчаяния пустил себе пулю в голову. Заместитель имперского министра авиации генерал-фельдмаршал Эрхард Мильх на совещании с участием партийных секретарей и министров обреченно произнес: «Мы проиграли войну». Освобождение Украины. 20 октября 1943 года Воронежский фронт был переименован в Первый Украинский. Военный корреспондент «Правды», главной газеты страны, Лазарь Константинович Бронтман, записал в дневнике. «Пошли к генералу армии Ватутину. Очень маленького роста, полный, с очень маленькими, но очень живыми и умными глазами. Я сказал, что прислан сюда, на этот фронт, поскольку он сейчас стал центральным». Командующий рассмеялся. «Он уже давно центральный». Ватутину предстояло освободить Киев и всю Украину, которую немецкие оккупационные власти поделили и разграбили. Галицию, то есть Львовскую, Станиславскую и Тернопольскую области, включили в генерал-губернаторство, созданное на обломках расчлененной нацистами Польши. Румыния присоединила к себе Буковину и территорию между Днестром и Южным Бугом, в том числе Одессу. Крым, считали нацисты, это рай на земле, местечко не хуже французской ривьеры. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер уже придумал для Крыма новое название — Готенгау, земля готов. Симферополь он решил переименовать в Готенбург. Подручные Гиммлера надеялись получить здесь большие участки земли. Но планы нацистов не реализовались, благодаря мужеству Красной армии и всего нашего народа. «Какую страшную трагедию пережил Киев!» — записал в дневнике 5 ноября 1943 года, когда еще шли бои за освобождение города, Александр Петрович Довженко, кинорежиссер и писатель, лауреат Ленинской и Сталинских премий. «Населения в Киеве фактически нет. Есть небольшая кучка бедных, нуждающихся и нищих людей. Нет детей, нет девочек, нет юношества. Только бабы и калеки. Картина потрясающая. Такого наш мир в течение нескольких веков, многих веков, не знает». Столица Украины находилась под оккупацией 778 дней. Немцы грабили и убивали, и Киев практически опустел. А в сентябре 1943 года, готовясь к уличным боям, немцы решили выселить и тех немногих, кто еще оставался в городе. 1 января 1943 года Гитлер обратился к армии и народу. Обещал, что в этом, 43-м году, он достигнет, наконец, ясной и окончательной победы. Адольф Гитлер вспоминал переживший войну известный немецкий ученый, брал слово все реже. Частично для того, чтобы уподобиться безмолвному божеству, частично от того, что ему уже нечего было сказать. Но адъютант Гитлера, полковник Николаус фон Белов, рассказывал, что бы ни происходило на фронтах, фюрер всегда был убежден, что однажды военное счастье снова улыбнется ему. В Берлине не знали, какие планы разрабатывает генеральный штаб Красной армии. После оглушительного разгрома 6-й армии генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса под Сталинградом настало время освобождать временно оккупированные территории и спасать советских людей. Битва за Украину, освобождение Киева — главные сражения осени 1943 года. «Мы ехали по освобожденной территории», — записал в дневнике военный корреспондент «Правды» Лазарь Бронтман. «Деревни почти все разрушены, сожжены, жители в подвалах, землянках, на полях убирают пожелтевший, перестоявшийся хлеб. Кое-где работают в поле, среди хлебов саперы выискивают мины. Организовали раскопку трупов, убитых немцами, создали комиссию, в которую вошел и местный священник. Был митинг. Священник сказал потрясающую речь. «Господь покарает извергов, но до страшного суда перепоручил это святое дело Красной армии». «У всех на устах. Когда будет Киев?» — записал в дневнике военный корреспондент «Правды». «Вечером зашли к генерал-майору Тимофею Амвросиевичу Строкачу, начальнику партизанского штаба Украины. Он сказал, что по донесениям партизан немцы вокруг Киева усиленно роют окопы и строят укрепления». Переправа через Днепр. Ватутин хорошо разбирался в вопросах военной стратегии и в оперативном искусстве, в методах и способах подготовки современных фронтовых операций. Понимал, что успех на поле боя приносит удар танковым кулаком при поддержке артиллерии и штурмовой авиации. Известный военный историк отмечал, незаурядное военное дарование Ватутин проявил при создании мощных ударных группировок, применении танковых корпусов и танковых армий, что позволило обеспечить высокие темпы при прорыве обороны противника и его преследовании. Чтобы освободить Киев, Ватутин должен был переправить свои войска через Днепр. Тщательно подготовленная переправа началась в 20-х числах сентября 1943 года. Маршал Василий Чеков вспоминал, Николай Федорович Ватутин имел высокую теоретическую и практическую подготовку в оперативном отношении, которую он приобрел за время службы в общевойсковых штабах. Очень часто его можно было видеть над оперативной картой, куда непрерывно наносилась обстановка. Впрочем, у него можно было видеть и другую карту, на которую Николай Федорович исподволь набрасывал свои замыслы, различные варианты предполагаемых действий. Такова была его методика работы. Первый плацдарм на правом берегу захватили части 38-й армии генерал-полковника Кирилла Семеновича Москаленко, будущего маршала и дважды Героя Советского Союза. После тяжелых боев генерал Москаленко закрепился на правом берегу Днепра. За форсирование Днепра звание Героя Советского Союза получили 2438 красноармейцев. Столько наград не вручали ни за одну другую операцию. За что награждали? Это Александр Трифонович Твардовский описал. «Переправа, переправа, темень, холод, ночь как год. Но вцепился в берег правый, там остался первый взвод». Бойцы зубами вцепились в захваченный плацдарм, и немцы не могли их сбросить в реку. После тяжелых боев генерал Москаленко закрепился на правом берегу Днепра. А в октябре через Днепр переправились 3-я гвардейская танковая армия будущего маршала, а тогда генерал-лейтенанта Павла Семеновича Рыбалка и 60-я армия генерал-лейтенанта Ивана Даниловича Черняховского. Утром 3 ноября началось хорошо подготовленное наступление. Ватутин обратился к своим офицерам. «Успешное выполнение задачи зависит в первую очередь от стремительности, смелости и решительности ваших действий. Ваша цель — в самый кратчайший срок выполнить поставленные вам задачи, для чего, не боясь оторваться от пехоты, стремительно двигаться вперед, смело уничтожать отдельные очаги противника, навести панику среди его войск. Стремительно преследовать их с тем, чтобы к утру 5 ноября 1943 года нам занять Киев. Командирам всех степеней быть со своими частями и лично вести их для выполнения задачи. Войскам Ватутина противостояла немецкая 4-я танковая армия под командованием генерал-полковника Германа Гота. Главный удар наносила 38-я армия генерала Москаленко. К вечеру его войска прорвали немецкую оборону. А 4 ноября Ватутин ввел в бой 3-ю гвардейскую танковую армию Павла Семеновича Рыбалка. Его танкисты сокрушили немецкую оборону. Не выдержав 5 ноября, немцы начали отход из города. Части Красной армии вошли в Киев. 6 ноября военный совет фронта телеграфировал в Ставку Верховного Главнокомандования. Город Киев полностью очищен от немецких оккупантов. Войска 1-го Украинского фронта продолжают выполнение поставленной задачи. За форсирование Днепра и взятие Киева генерал Павел Рыбалко получил золотую звезду Героя Советского Союза. Жизнь на освобожденной от немцев территории была крайне тяжелой. «Первое, что бросается в глаза в Киеве, — вспоминал военкор «Правды», — люди, возвращающиеся в город. Немцы объявили центр, а затем и 3-километровую полосу по берегу Днепра запретной зоной и выселили всех. Сейчас они возвращаются домой, на подводах, на тачках, на себе, везут всякий домашний скарб, голодных ребятишек. Крещатик производит гнетущее впечатление. Одни развалины, но город оживает по-настоящему. На предприятиях выдали первый хлеб. Гитлер, не сознававший, что теперь его ждут одни лишь поражения, приказал командующему группой армии «Юг» генерал-фельдмаршалу Эриху фон Манштейну отбить город. Генерал-полковник Герман Гот получил подкрепление. 4 танковые дивизии, 2 моторизованные, 2 пехотные. И ему переподчинили отборную дивизию СС «Лейбштандарт» Адольфа Гитлера. Дивизией командовал оберстгруппенфюрер СС Зепп Дитрих. В прошлом булочник и официант, он рано примкнул к нацистам, возглавил охрану фюрера и пользовался особым доверием Гитлера, поэтому получил высшее в войсках СС звание. Генерал-полковник Гот пытался нанести удар с юга вдоль берега Днепра в направлении Киева. Сталин в те дни находился в Тегеране, где шла встреча «Большой тройки» лидеров антигитлеровской коалиции. Но вождь внимательно следил за оперативной обстановкой. Маршал Рокоссовский получил приказ помочь Ватутину. Попытки генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна и генерал-полковника Германа Гота отбить Киев в ноябре и декабре провалились. Неудачи Гитлер им не простил, обоих отправил в отставку. Маршал Василевский называл освободителя Киева, генерала Ватутина, высоко эрудированным и мужественным военачальником, отличавшимся широтой стратегического мышления. Засаду устроили бандеровцы. Освобождая территорию Украины, части Красной армии сражались не только с немецкими оккупантами, но и с бандеровским вооруженным подпольем. Отряды украинских националистов под руководством Степана Бандеры либо отступали вместе с немецкой армией, либо уходили в подполье и вели диверсионную борьбу против наступающей Красной армии и советской власти. Руководители подполья договорились с командованием вермахта, что получат оружие для борьбы против общего врага — Красной армии. Взамен снабжали немцев информацией о продвижении советских войск. Бандеровцы убивали всех, кто представлял советскую власть или сотрудничал с ней. Директоров машинно-тракторных станций, районных чиновников, которые занимались хлебопоставками, сельский актив. Кто состоял в украинской повстанческой армии? Ярые националисты и сотрудники вспомогательной полиции, охотно служившие немецкой оккупационной власти. Солдаты добровольческой дивизии войск СС Галичина, сформированной из западных украинцев, они демонстрировали откровенную ненависть к русским. В годы немецкой оккупации русские на Украине больше всего боялись украинцев-коллаборационистов, тех, кто сотрудничал с гитлеровцами. Что необходимо отметить, отряды украинских националистов, действовавшие в советском тылу, отвлекали силы Красной Армии от борьбы с вермахтом. Тем самым бандеровцы затягивали Вторую мировую войну, что продлевало существование нацистской Германии, давало возможность вермахту держать Восточный фронт, позволяло нацистам продолжать свои преступления, уничтожать в концлагерях невинных людей. Вот в чем, в частности, вина бандеровцев. И, конечно же, в боях гибли бойцы и командиры Красной Армии. 27 января 1944 года наркомы внутренних дел и госбезопасности Украины разослали совместную директиву начальникам областных управлений. С участием войск НКВД и привлечением по договоренности с военным командованием местных гарнизонов Красной Армии производить периодическую прочёску лесных массивов и проверку населенных пунктов с целью обнаружения и задержания ауновских нелегалов и бандитов УПА. С той же целью производить проверку на дорогах, идущих в лесных массивах и населенных пунктах, примыкающих к лесным массивам. Но вечером 29 февраля 1944 года на Волыни один из отрядов обстрелял колонну автомашин, в одной из которых находился командующий Первым Украинским фронтом генерал армии Ватутин. Из штаба 13-й армии он направлялся в штаб 60-й. В такой опасной ситуации не предприняли необходимые меры предосторожности, не выделили дополнительные силы прикрытия, не пересадили командующего на бронемашину. В столкновении с большой группой бандеровцев обычной охраны командующего оказалось недостаточно, и генерал Ватутин был ранен. Член военного совета фронта генерал Крайняков доложил в Москву товарищу Сталину: «Все меры по вывозу раненого товарища Ватутина из района нападения приняты. Характер ранения — сквозное пулевое правого бедра с переломом кости. По предварительному заключению хирурга 13-й армии, ранение относится к категории тяжелых, требующих лечения минимум 2 месяца. К оказанию медпомощи привлечены все лучшие силы. На 3 часа ночи состояние здоровья товарища Ватутина удовлетворительное. Находится в 506-м армейском госпитале в Ровно». Ватутина перевезли в Киев. Лечить его командировали опытных медиков из Москвы. Поначалу казалось, что он идет на поправку, но потом состояние резко ухудшилось. Инфекция. Отряд украинских националистов обстрелял и машины командующего 38-й армией генерал-полковника Кирилла Семеновича Москаленко, будущего маршала, и члена военного совета генерал-майора Алексея Алексеевича Епишева, будущего начальника главпура. Но группа прикрытия открыла ответный огонь. Генералы остались живы. Нарком внутренних дел СССР Берия командировал на Западную Украину своих заместителей — Ивана Александровича Серова, который станет первым председателем КГБ СССР, и Сергея Никифоровича Круглова, будущего министра внутренних дел СССР, с группой оперативного состава. В дополнение к уже действовавшим там 10 бригадам внутренних войск и 4 пограничным полкам по охране тыла перебросили в Ровенскую и Волынскую область 2 дивизии, 4 бригады и танковый батальон войск НКВД. 28 марта Берия доложил Сталину, что в Ровенской области ликвидированы бандитские группы, которые организовали нападение на генерала Ватутина. Оставшийся в живых боевик подтвердил, что это они устроили засаду на командующего фронтом. У убитого командира группы нашли дневник, в котором было записано: «29 февраля. Разбито 2 легковых машины, из числа которых машина Ватутина, захвачены документы и карты». А ранение Ватутина оказалось смертельным. Лучшие врачи страны не смогли ему помочь. 15 апреля генерал скончался в киевском госпитале. похоронили Николая Федоровича в Киеве, в Мариинском парке. Через 4 года, 25 января 1948 года, на могиле установили памятник работы известного скульптора Евгения Викторовича Вучетича. Бронзовыми буквами написали на украинском языке «Герою Советского Союза, генералу Ватутину от украинского народа». Прошли годы, и памятник Ватутину стал в Киеве объектом ненависти. Его не раз пытались разрушить или повредить, и, наконец, решили снести. 9 февраля 2023 года памятник освободителю Киева демонтировали. Но в нашей благодарной памяти генерал армии Николай Федорович Ватутин остается героем Великой Отечественной, одним из тех, кто спас страну. В боях с немецко-фашистскими захватчиками тогда же, в 1944 году, погибли и два брата Ватутина, Афанасий и Семен. Братья выдающегося полководца, генерала армии, были рядовыми красноармейцами и сражались на передовой.